Дальше Марфа Петровна Печенкина, или, как ее зовут мужики, Печенчиха, 10 лет уже практикующая на поприще гомеопатии, в один из майских вторников принимает у себя в кабинете больных. Перед ней на столе гомеопатическая аптечка, лечебник и счеты гомеопатической аптеки. На стене в золотых рамках под стеклом висят письма какого-то петербургского гомеопата, по мнению Марфы Петровны, очень знаменитого и даже великого. И висит портрет отца Аристарха, которому генеральша обязана своим спасением, отречением от зловредной аллопатии и знанием истины. В передней сидят и ждут пациенты, все больше мужики. Все они, кроме 2-3, босы, так как генеральша велит оставлять вонючие сапоги на дворе. Марфа Петровна приняла уже 10 человек и вызывает 11-го. Гаврила Грусть! Дверь отворяется, и вместо Гаврила Груздя в кабинет входит Замухришин, генеральшин сосед, помещик из оскудевших, маленький старичок с кислыми глазками и с дворянской фуражкой под мышкой. Он ставит палку в угол, подходит к генеральше и молча становится перед ней на одно колено. Что вы, Кузьма Кузьмич? Бога ради! Покуда жив буду, не встану. Пусть весь народ видит мое коленопреклонение, ангел-хранитель наш, благодетельница рода человеческого, пусть, которая благодетельная фея даровала мне жизнь, указала мне путь истинный и просветила мудрование мое скептическое, перед тою согласен стоять не только на коленях, но и в огне. Целительница наша чудесная, мать сирых и вдовых. Выздоровел, воскрес, волшебница. Я очень, очень рада. Бормочет генеральша, краснеет удовольствие. Это так приятно слышать. Садитесь, пожалуйста. А ведь вы в тот вторник были так тяжело больны. Да ведь как болен! Вспомнить страшно. Во всех частях и органах ревматизм стоял. 8 лет мучился. Покоя себе не знал. Ни днем, ни ночью, благодетельница моя. Лечился я и у докторов, и к профессорам в Казань ездил, и грязями разными лечился, и воды пил, и чего только я не перепробовал. Состояние свое пролечил, матушка-красавица. Доктора эти, кроме вреда, ничего мне не принесли. Они болезнь мою вовнутрь мне вогнали. Вот вогнать-то вогнали, а выгнать... Наука ихняя не дошла. Только деньги любят брать разбойники, а ежели касательно пользы человечества, то им и горе мало. Пропишет какой-нибудь хиромантия, ты пей. Душегубцы, одним словом. Если бы не вы, ангел наш, быть бы мне в могиле. Прихожу от вас в тот вторник, гляжу на крупинки, что вы дали тогда, и думаю. Ну... Какой в них толк? Нечто эти песчинки, еле видимые, могут излечить мою громадную застарелую болезнь. Думаю, маловер, и улыбаюсь, а как принял крупинку моментально. Словно и болен не был, или рукой сняло. Жена глядит на меня выпученными глазами и не верит. Да ты ли это... Коля, я говорю, И стали мы с ней перед образом на коленке. И давай молиться за ангела нашего. Пошли ты ей, Господи, всего, что мы только чувствуем. Замухришин вытирает рукавом глаза, поднимается со стула и выказывает намерение снова встать на дно колено. Но генеральша останавливает и усаживает его. Не меня, не меня благодарите! Говорит она, красная от волнения и глядя восторженно на портрет отца Аристарха. Не меня! Я тут послушное орудие. Действительно чудеса! Застарелый, восьмилетний ревматизм от одной крупинки скрофулеза. Изволили вы дать мне 3 крупинки. Из них 1 принял я в обед. И моментально. Другую вечером, а 3-ю на другой день. И с той поры хоть бы тебе что, хоть бы кольнуло где. А ведь помирать уж собрался. Сыну в Москву написал, чтоб приехал. Умудрил вас Господь, целительница. Теперь вот хожу и словно в раю. В тот вторник, когда у вас был, хромал. А теперь хоть за зайцем готов. Хоть еще 100 лет жить. Одна только беда. Недостатки наши. И здоров. А для чего здоровье, если жить не на что? Нужда одолела пуще болезни. Ну, к примеру, взять хоть бы такое дело. Теперь время овес сеять, а как его посеешь, ежели семенов нет? Нужно бы купить, а денег... Неизвестно, какие у нас деньги. Я вам дам овса, Кузьма Кузьмич. Сидите, сидите. Вы так меня порадовали. Такое удовольствие мне доставили, что не вы, а я должна благодарить вас. Радость вы наша! Создаст же Господь такую доброту! Радуйтесь, матушка, на свои добрые дела глядячи! А вот нам грешным и порадоваться у себя не на что. Люди мы маленькие, малодушные, бесполезные, а мелкота. Дед на звании только что дворяне. А в материальном смысле те же мужики даже хуже. Живем в домах каменных, а выходит один мираж. Потому крыша течет. Не на что тесу купить. Я дам вам тесу, Кузьма Кузьмич. Замухришин выпрашивает еще корову, рекомендательное письмо для дочки, которую он намерен ввести в институт. И тронутый щедротами генеральша от наплыва чувств всхлипывает, перекашивает рот и лезет в карман за платком. Генеральша видит, как вместе с платком из кармана его вылезает какая-то красная бумажка и бесшумно падает на пол. Во веки веков не забуду. И детям закажу помнить, и внукам в рот и рот. Вот дети та, которая спасла меня от гроба. Которая... Проводив своего пациента, генеральша минуту глазами полными слез глядит на отца Аристарха, потом ласкающим, благоговеющим взором обводит аптечку, лечебники, щита, кресло, в котором только что сидел спасенный ей от смерти человек, и взор ее падает на оброненную пациента бумажку. Генеральша поднимает бумажку, разворачивает ее и видит в ней 3 крупинки. Те самые крупинки, которые она дала в прошлый вторник Замухришину. Это те самые. Даже Бумажка та самая. Он и не разворачивал даже. Ну что же он принимал в таком случае? Странно. Ну не станешь он меня обманывать. И в душу генеральши в первый раз за все 10 лет практики западает сомнение. Она вызывает следующих больных и, говоря с ними о болезнях, замечает то, что прежде незаметным образом проскальзывало мимо ее ушей. Больные, все до единого, словно сговорившись, сначала славословят ее за чудесное исцеление, восхищаются ее медицинской мудростью, бронят докторов-аллопатов, потом же, когда она становится красной от волнения, приступают к изложению своих нужд. Один просит землицы для запашки, другой — дровец, третий — позволение охотиться в ее лесах, и так далее, и так далее. Она глядит на широкую благодушную физиономию отца Аристарха, открывшего ей истину. И новая истина начинает сосать ее за душу. Истина нехорошая, тяжелая. Лукав человек.